Вы владеете мысленным общением. Неужели у нас можно найти что-то такое, чего у вас нет? Он почесал нос. Да уж, сэр. В это трудно поверить, но да, сэр, у вас тут есть кое-что. Трудно представить, насколько это нужно, если у тебя на родине этого вовсе нет. Вовсе нет чего? О, я собираю его долгие годы. Когда-то это была редчайшая штука, но сейчас, к счастью, становится все больше и больше. Так скажите, что это? Временами для того, чтобы понять цивилизацию, необходимо узнать о ней все. Вот в чем проблема. Я по-прежнему не... У вас, людей, это есть. Кое-что очень редкое и ценное. Оно почти не встречается среди прочих разумных видов. Того, что ты называешь материальной вселенной. Да и в других местах тоже. Очень редкое и ценное, сэр, вот что я скажу. А я специалист. Что, до сих пор не понимаешь? Позволь мне объяснить. Сделайте одолжение. Это встречается один раз на миллион, и у вас, людей, оно есть. Чувство юмора, шутки, смех. Лучшее тонизирующее средство для перегруженного ума. Безотказно снимает напряжение и нагрузку. Что? Так вы прилетаете к нам в поисках новых и новых свежих шуток? Именно. Вы, люди, уже давно привлекли внимание поставщиков, хотя о нас и сложилось неверное впечатление. Подумать только, теперь вы даже шутите на тему НЛО. Но мы хотим только одного – смотреть и слушать. Ну разве что, самим немного пошутить, просто чтобы поддержать форму. А теперь, если вы позволите, сэр, я отправлюсь дальше. Я внезапно оказался снаружи, а тарелка уже уменьшилась, скрываясь в космических просторах. Я настроился на своего друга-разумника, который ждал меня неподалеку. Теперь я знал, что у людей есть по меньшей мере одна отличительная особенность. Разумник. Ты молодец. Однако мне кажется, что тебя беспокоит несколько иной вопрос. Какое-то сокровенное желание, которое ты не решаешься высказать. Да, я хочу кое-кого навестить. Вы понимаете, о ком я? Разумник. Самого зрелого, развитого человека на Земле, который живет в одном времени с тобой? Совершенно верно. Это возможно? Разумник. Да, но результат может отличаться от ожидаемого тобой. Мне все равно хочется попробовать. Разумник. Я провожу. Я двинулся за исчезающим вдали светящимся вихрем. Долгое время мы двигались во тьме, а потом я вдруг оказался в комнате, обычной комнате, скромно обставленной парой стульев и столом. Через два больших окна комнату озаряли солнечные лучи. Мне показалось, что за окнами виднеются высокие деревья. Этот дом мог находиться где угодно. За письменным столом в углу комнаты сидел какой-то человек. Я не мог сказать, мужчина это или женщина. Не мог даже различить черты лица и особенности телосложения. Лицо едва очерчивалось, волосы были светло-каштановыми и опускались чуть ниже ушей. Что касается возраста, то я смог оценить его только промежутком от 30 до 50 лет. Одежда была простая, светлая рубашка, темные брюки. Что меня поразило, так это исходящее от человека излучение. Мне показалось, что все вокруг озарено ярким весенним солнцем, и этот свет содержит в себе все без исключения человеческие чувства. Свечение было почти нестерпимым, но в то же время знакомым. Энергия была очень уравновешенной. Вот существо кажется мужчиной, но в следующий миг я уже готов поклясться, что это женщина. Подлинное равенство. И он, и она, и оно. Излучение прекратилось. Оно. Я буду называть его так. Подняла глаза. Они были бездонными. Я не смог различить никакого выражения, выделяющегося чувства. Этот человек в совершенстве владел собой, хотя я не мог понять причины такой сдержанности. Его губы не двигались, но я услышал, и это меня ничуть не удивило. Слова сопровождались сердечной усмешкой. «Оно?» Так меня еще никто не называл. Я не хотел вас обидеть, просто не знаю, как вас зовут. Одно имя ничуть не хуже другого. Итак, ты полагаешь, что я смогу тебе чем-то помочь? Да, я надеюсь на это. Что именно я могу сделать? Ответить на несколько вопросов. И какую пользу принесут тебе мои ответы? Я не знаю. Ты всегда настаиваешь на том, чтобы остальные сами находили свои ответы. Почему же решил, что с тобой должно быть иначе? Теперь я понял. Я почувствовал себя так, будто меня поймали на мошенничестве. Вы правы. На самом деле меня интересуете вы сами, а не ответы на вопросы. Я? Я просто один из множества других. Один из миллионов. Твоему другу пришлось потрудиться, чтобы отыскать меня.